По лестнице загрохотали подкованные железом сапоги, и на площадку поднялся рослый детина, казалось, сразу заполнивший могучим телом все свободное пространство. «Треплемся!» — прогудел он так, что застонали перекрытия под потолком. «Службу несем, Горын!» — мягко парировал Ратмир со змеиной улыбкой на тонких губах. «Чего и вам, старгатам, желаем!» Из-за необъятной спины Горына возник невысокий тощий воин в кольчуге и с мечом при бедре, явно не соответствующим длиной клинка росту его владельца. Заостренный кончик только что не чертил за воином след по дощатому полу. Хотя тот, кто видел Таргата в бою на мечах, обычно не удивлялся подобному несоответствию. «Так нам не привыкать», — сказал Таргат. «Не мы ли...» «Помним, помним, как вы с Горыном первыми увидели Нео, которые перли в атаку год с чем-то назад», — сказал Данила, возведя глаза к потолку. «Что свидетельствует о вашем отношении к службе, которую мы с Ратмиром несем из рук вон плохо. И из-за нашего хренового отношения к ней нас, как самых худших воинов Кремля, сегодня посылают в рейд», — смиренно добавил Ратмир. «Как в рейд?» Поперхнулся редким комментарием Таргат, а Горыныч выпучил глаза и стал медленно наливаться красным. «Ты так!» — передразнил Ратмир. «Горын, смотри, не лопни, а то кто службу нести будет, с башни нам в спины глядеть?» И пока смена приходила в себя от новости, Данила с Ратмиром, придерживая мечи, чтобы не цеплять ножными стены, сбежали вниз по древней винтовой лестнице, еще принимавшей своими коваными ступенями удары каблуков дозорных последней войны. «Может, зря ты ему о рейде сказал?» — усомнился Данила, выходя из душных негр башни на волю. «Какая разница?» — хмыкнул Ратмир. «Все равно до рейда полдня осталось. Через несколько часов каждая крыса-собака о нем знать будет. Да и кому сольют эти пентюхи из башни секретную информацию? Любишь ты, Данила, перестраховываться, где надо и где не надо?» Ратмир рассмеялся. «Зато какая у Горына была рожа!» Данила улыбнулся. Рожа у Горына была действительно потешная. Того и гляди, лопнет от злости, что не его... первого силача дружины в рейд посылают, а опять Ратмира с Данилой. Глядишь, ел бы парень поменьше каши, был бы маленько пошустрее и сгодился бы в разведроту. Бесспорно, мечники, они с Таргатом знатные, особенно в паре. Однако в рейде порой не столько искусство боя требуется, сколько ловкость, быстрота и умение быстро принимать верные решения. «Ну, я в казармы», — спрятав зевок в кулак, — сказал Ратмир. «А ты?» «А я в храм зайду. И потом вслед за тобой на боковую». «Давай-давай», — сказал десятник с легкой иронией в голосе. Он принадлежал к числу воинов, молящихся Перуну, богу войны и оружия, часть силы которого живет в личном мече каждого настоящего воина. Но говорящих с мечами было немного, большинство все-таки исповедовали веру предков, благо пощадили храмы бомбы и ракеты последней войны. И хотя в первые годы после бомбардировки Кремль был перенаселен, ни у кого не возникло мысли снести храмы или переоборудовать их под жилье. Это сейчас места стало больше, а людей меньше. Хотя все равно тесно, каждый квадратный метр на счету. При одном из храмов был госпиталь, при другом – дом мудрых, в котором жили старики, оставшиеся без потомков. Молодые часто гибли в стычках с тварями, кишащими по ту сторону стены, и потому дом мудрых никогда не пустовал. При третьем, самом величественном, храм, где уже который век совершали церковные обряды хранители веры. При четвертом работала семинария, где обучались будущие священники-воины. Пятый был закрыт для посторонних. В нем хранились реликвии предков, и лишь избранные имели право переступать его порог. А при шестом храме была школа для детишек, еще не вошедших в возраст, когда человек или общество решает, кем ему стать – воином или гражданским, работающим на благо Кремля. Конечно, мнение молодых людей учитывалось, но случалось, что гражданскими становились против воли. Слишком многие хотели быть воинами, носить блестящие доспехи и посвятить свою жизнь уничтожению нечисти, кишащий по ту сторону стен. Но порой рабочие руки были важнее. К тому же далеко не каждый годился в воины. Весь комплекс из 6 строений часто называли одним словом – храм. И неважно, куда шел человек – в госпиталь со своей бедой или в дом мудрых проведать отца погибшего друга. Для всех человек шел в храм. Остальное было неважно. Данила подошел к окованной железом массивной двери и прислушался. Ага, отец Филарет читает детишкам лекцию по устройству мира. Что ж, мешать не хочется, но и стоять под дверью тоже не с руки. Разведчик тихонько приоткрыл дверь и проскользнул в образовавшуюся щель, не звякнув ни единым кольцом брони. Порой и не замечаешь навыков, приобретенных за долгие годы тренировок. И недоумеваешь, чему это гражданские удивляются, все же так естественно. Какое здесь искусство? Так, ерунда, каждый может при желании. У старой, истертой мелом и тряпками доски, стоял пацаненок лет 10. Остальные мальцы сидели за партами, сколоченными из досок и крашенными камуфляжной зеленой армейской краской. За многие годы краска потерлась, облупилась. Перекрасить бы, а нечем. За партами тихонько сидела ребятня числом примерно с пару дюжин. Смирно сидели. Такое только на экзамене бывает, что мальцы не возятся украдкой, чтобы учитель не видел. А учитель был строг как никогда, в новой черной рясе, перепоясанной широким поясом с подвешенным к нему боевым ножом. Был тот нож взят полвека назад в бою, молодым послушником при неожиданной атаке стен Кремля сразу с 3 сторон крупной армии Нео. Как раз в ту битву и рванули разведчики-коллектор Неглинки вдоль всей западной стены до самой реки, наполовину вернув Кремлю древний оборонительный ров, когда-то полностью окружавший крепость. И с востока пытались взорвать, но не вышло. Со стороны Красной площади уж больно крепок оказался потолок коллектора. Но в тот раз и сделанного хватило, чтобы отбросить армию человекообразных мутантов. Одним из тех героев-разведчиков был монах-воин, который ныне преподавал детишкам как науку духовную, так и основы истории и военного дела. «Шамы же, говорят, едят мясо, как нео, так и человеческое. Любыми организмами умеют управлять мысленно на расстоянии, если не знать, как от них защититься. С давних времен воюют с био, так как и те, и другие считают себя хозяевами мира. Правда, доподлинно никто не знает, как выглядят шамы. Люди разные, говорят». Степенно огладив широкую бороду, изрядно выбеленную сединой, Филарет кивнул. «Неплохо, Илья, неплохо. А про Кио что скажешь?» «То легенда, отец Филарет», — степенно ответил мальчик. «Киборги — это люди, живущие вечно, если им не разрушить мозг или сердце. Вроде как были они созданы из лучших бойцов человечества накануне последней войны, да только в войне не участвовали. В книге памяти о них упоминается, да еще видел их кое-кто из выживших. Хотя, может, это и вовсе мутанты какие были, а не Кио из сказок». «Не думаю, что это сказки, Илья», — покачал головой Филарет. «А даже если и так, то пусть останутся они у вас в памяти. Обидно будет, если кто-то из дружины в рейде убьет того, кто, возможно, сможет стать другом для людей. Если до сих пор они друзьями не стали, значит и не станут», — хмуро произнес мальчик. Данила улыбнулся. «Воин растет, с детства верит не в легенды, а в реальность». «Кто знает», — спокойно произнес учитель. «А теперь скажи, почему мутантов, схожих с первобытными неандертальцами, мы зовем Нео?» «От разведчиков то пошло», — ответил Илья. «В бою нужны слова короткие и звучные, чтобы ими врага обозначить. Нео — это вроде как новый неандерталец. У них, как у лошадей, эволюция вспять пошла. Хотя они и не совсем стали, как предки человека, но похожие, только с клыками большими, здоровее и немножко умнее». Класс захихикал, но под строгим взглядом отца Филарета быстро угомонился. «Тоже и с шамами или био. Если выговоришь, шаман или биоробот, твари уже в куклу превратят или раздавят. А так вон крикнул, как дядька Лют на тренировке: «Нео-3!» И сразу ясно, что на 3 часа мутант обозначился, и всем туда стрелять нужно. «Молодец!» — кивнул Филарет, пряча улыбку в бороду. «Сдал экзамен. А теперь поздоровайтесь с тем, кто в свое время вышел отсюда, тоже сдав все экзамены на отлично, как и подобает будущему разведчику». Данила вышел из глубокой тени колонны и поклонился учителю в пояс. «Ух ты! Сам дядька Данила из разведроты к нам пожаловал!» — прокатилось по классу. «При мече да в кольчуге!» В другое время, может, и разрешил бы Филарет ребятне повисеть на разведчике, потрогать броню да ножны меча, но, перехватив взгляд Данилы, учитель возвысил голос. «Всем перерыв до 9-го била, а после продолжим экзамен». Ребятня, подавив вздохи сожаления, послушно покинула класс, а разведчик шагнул к учителю. —